очки, поставь и начни все сначала. Я думала счастлива, впрочем, все это мне только казалось. Стереть пустоту не проблема, вопрос, чем ее мне заполнить. Пускай длится эта дилемма, но помни всегда. Весь город запутан шагами, привыкли терять и теряться. Но то, что сейчас между нами, привычка не может остаться. Туманом твоих ожиданий споткнуться, но не сломаться. Плену твоих безупречных желаний, помни всегда. Ярче света, мое небо. Я рисую ярче света свое небо.